Другое дело. А вообще, переоденься. Я сейчас в Королевский банк. Можете с Ангелиной меня сопровождать. Мы там в кондитерскую зайдем, которая напротив. Снимешь пробу, как обычно. Один раз меня спасла. Вдруг еще получится. Ой! Чуть не взвизгнула от радости девушка. Мы мигом. А это, господин, простите Ника с Иваном, а? «Вот что значит верные друзья, да?» Не мог скрыть одобрение в голосе. «Все же она хорошая девчонка, готова рискнуть моим гневом ради близких людей». «Ладно, передай мое распоряжение, пусть тоже обмундировываются на выезд. Ох, чувствую, отольется еще мне моя доброта». «Да вы что, ваше преподобие, да мы за вас!» «И в огонь, и в воду. Надеюсь. Сергия позови, пусть поручительство Неллерской гильдии караванщиков прихватит. Там как раз выписано обязательство к выплате 20 тысяч драхм. Именно такую сумму отдам Леону Рофу за этот особняк. Выкуплю его. Хотя цена, конечно, сумасшедшая. У нас в Неллере за такие деньги – 3 особняка вблизи замка можно приобрести. Да, мы сейчас в самом центре столицы. Это как в Москве Фрунзенская набережная или Котельническая. И все же дороговато, особенно с учетом того, что в последние дни, в отличие от цен на продовольствие, взметнувшихся к облакам, недвижимость сильно дешевеет. Понятно, тревожные времена. На что-то спрос резко растет, а на что-то, наоборот, сильно падает. Я мог бы рассчитывать на хорошую скидку, да только у бандита на руках доверенность с указанной суммой, а сам хозяин дома далековато, списываться с ним просто некогда. Ладно, деньги — дело наживное. «Милорд, ай!» — пискнула где-то в коридоре Ангелина. Следом послышался бубнёж и смех, в которых узнал голос своего вассала. Явился, не запылился. А вскоре и он вошел ко мне в спальню, которую я часто использую в качестве гардеробной. Мне так удобнее. «Ваше преподобие», — учтиво склонился он, появившись на пороге. «Решил из себя шута изобразить? Так зря». «Ни черта у тебя не получится, особенно в свете того, что в вашем мире шуты, как таковые, отсутствуют. С одной стороны, это плохо, некому правду-матку в глаза правителям говорить, а с другой — хорошо. Не появились компрочекосы, которые бы покупали и уродовали детей, делая из них горбунов, всегда смеющихся, кривоногих, безносых, а то и вовсе так называемых кукол, отрубая малышам ручки и ножки. Нет уж, лучше так, как у нас на Итерике. За другие континенты Паргеи не поручусь, не бывал. Чем как в средневековой Европе. Моя нервная система, хоть у меня в обеих жизнях нервы словно канаты, виды изувеченных шутников переносила бы крайне негативно. «Хорошо, что пришел». Я заправил перед зеркалом рубаху, кивнул усевшемуся на сундук приятелю и вернул брошенную мне гранату шутки. «А то я уже стал забывать, как ты выглядишь. Веселишься все?» «Степ, не думай так», — помотал он головой. «Я не только ведь с Джессикой время провожу. Ты вчера весь день занят был, и я в Михайловском ротой занимался». «Ого, извини». «Значит, не сбросил тренировки парней на одного только Герберта. Как там в замке? Все нормально?» «Там-то да, все нормально», — засмеялся он. «А вот вне Михайловского замка нет. Представляешь, у Алисы кошель срезали». «И что здесь смешного, Карл?» — прервал я самолюбование своим отражением и с укоризной посмотрел на милорда Монского. «Другой бы на твоем месте расплакался от сопереживания к нашему боевому товарищу, а ты радуешься». «Да ерунда!» — махнул он рукой. «У нее денег в кошеле совсем немного было. Нормальная цена за науку не ходить, постоянно задрав нос. Пусть учится по сторонам смотреть. Это ведь не Тибаластская дыра, куда ее отец раз в год вывозил. Тут столица, огромный город, понимать должна, не маленькая». Карл одним духом вывалил оправдание своему отношению к нашему лейтенанту-магу. «Она вчера в первый раз появилась в Михайловском на час, исцелила двоих травмировавшихся придурков, пожаловалась на кражу и опять исчезла. Только и знает, что по магазинам ходить». «А чего ты хотел?» — я хмыкнул. «Она же женщина, молодая, красивая. Не морщись, а то я не видел в походе, как ты с ней того самого. Ладно, какие планы? К роте направляешься?» «Куда же еще?» — Карл зевнул. «Надо нагружать бойцов, иначе во что-нибудь ввяжутся. Меня отец учил, что у дружинников не должно быть много времени, а солдаты еще хлеще них склонны ко всяким глупостям». «Нет, если я тебе нужен, то...» «Пока нет», — отмахнулся я. «Хозяйственные дела — все. Позову, когда потребуешься. Так, ну я вроде готов». «Скромно выглядишь», — вынес свой вердикт друг. «Под такой меч можно и одежды поярче, и перстней побольше». «Иди уж, советчик», — позвал я его за собой. «Без тебя как-нибудь разберусь. В чем мне ходить? Сергей, давай сюда». Я забрал у секретаря поручительство. Векселя аристократических родов, торговых домов, гильдий или банков здесь используются как предвестник бумажных денег, до которых еще ой как далеко. Века и века. Не везде, не все и не всегда эти поручительства для оплаты или монетизации принимают. Зато удобно. Не нужно мешки монет с собой таскать. Карл составил мне компанию в поездке лишь до первого перекрестка. Дальше наши пути разошлись. Он поехал в Михайловский дворец, а я свернул к Ратушной площади. Главное здание Королевского банка стояло по соседству с городской управой в одном ряду. Удобно. Чего? В составе сопровождавшей меня пятерки бойцов Ник с Иваном. Правда, едут сзади и с девчонками не разговаривают. Меня, что ли, опасаются? Зря. Я ведь отходчивый. Не могу долго носить камень за пазухой, когда речь идет о близких мне людях. Да если уж быть честным перед собой до конца, я и в отношении других могу проявлять слабость. Подозреваю, если бы тот же подонок виконт Сергей Аланский или другой мой друг, в кавычках, граф Октавий Заноцкий, имперский сенатор, сейчас бы исчезли и появились здесь лет через 10, то мое желание с ними расправиться свелось к нулю, при условии, что они перестали бы представлять для меня угрозу. Впрочем, это все лирика. В данный момент и эта сладкая парочка, и королек наш, певчая птичка, и его начальник тайного сыска — все они мои враги, а значит, моя месть будет неотвратимой, как прибытие поезда по расписанию. «Вон то здание!» Хлестнув плетью по спине какого-то нищего, попытавшегося перебежать дорогу в разрыв моего маленького отряда, Эрик показал рукоятью на трехэтажный дом, узкий настолько, что выглядел как сторожевая башня. «Тут и Королевский банк, и Рансбургская гильдия ростовщиков на третьем этаже. Я тут в центре сам все исходил, изъездил. Мы уже выехали на Ратушную площадь. Но все равно спасибо. Хороший дом мне Леон Ров подобрал, все рядом. А вот и сам мой бандит стоит возле банка с тремя какими-то важными мужчинами в дорогих длиннополых кафтанах. Явно не его подельники в преступных делах. Скорее, имеют общие интересы в его официальном бизнесе. Или просто знакомые. Увидев меня, ночной король Рансбура оставил собеседников и быстро пошел навстречу. «Все готово», — словно подчиненный командиру доложил почтенный ров. «В канцелярии ратуши право на дом подготовлено. Осталось принести документ об оплате и поставят подписи с печатями». Вот так просто стану собственником элитной недвижимости. Впервые в новой жизни. До этого жил в домике Ригера, потом во дворце Марии, затем в монастыре. А своего угла не имелось. Даже то, что я купил для бывшего опекуна и Эльзы, оформлено на Готлинскую обитель. Что ж, пора становиться домовладельцем. Все когда-то приходится начинать. «Не спеши», — придержал я за рукав бандита. «Разговор есть, причем не очень приятный, Леон. Я ведь думал, что мы друзья, и помогал тебе, исходя из этого. А ты, как я вижу, считаешь по-другому». «Но, господин, милорд...» Он, кажется, даже побледнел. «А разве я дал вам повод усомниться в моих преданности и благодарности? Клянусь, я...» «Скажи, зачем твои люди обворовали мою соратницу лейтенанта-мага Миледи Алису Паттер? Она ведь живет в доме напротив хорошо тебе известных Ригера и Эльзы. Там только твои шустрят. Заезжих ты давно отвадил». «Ваше преподобие, я честно не понимаю». Опять его прервал и доступно объяснил, что своих соратников и помощников я в обиду не даю. Рассказал о неприятности, постигшей целительницу нашей роты, и, понятно, сразу же получил уверение, что украденное ей вернут в тройном размере, а виновные будут наказаны. «Там дело не только в деньгах, Леон», — объяснил ему. «Три с чем-то драхмы — немалая сумма, но не та, по которой миледи Алиса будет убиваться. Дорог сам кошель, он ей от матери достался. Так что ты уж постарайся его вернуть». «Обязательно», — закивал почтенный ров. «Все обыщем и найдем, даже если придурок его в канал выкинул». «Не разочаруй меня», — улыбнулся я, постаравшись, чтобы выглядело холодно до льда. «Ну, раз с этим разобрались, пошли к сундукам с золотом. На самом деле монетизировать поручительство нам не требовалось. Из холла с окошками выдачи молодой парень с бегающими плутоватыми глазами. Как такого вообще к деньгам допустили?» Провел меня с Леоном по коридору в один из располагавшихся в нем кабинетов, где вексель гильдии был погашен, а взамен почтенному рофу выдали поручительство Королевского банка на имя его приятеля. Из банка направились в ратушу. Эрик ни в какую не согласился отпустить меня лишь в сопровождении Леона, и внутри городской управы мы вошли вшестером, оставив девчонок и двоих бойцов у коней. Цыган или им подобных на нашем континенте вроде нет, но оставленных без присмотра лошадей случается, уводят. Не в центре столицы, конечно, только береженого создатель бережет. Наверное, надо было не выпендриваться и идти сюда пешком. Тут ведь совсем близко. Мы ехали столько же, сколько бы и шли. При подъеме по ступеням вспомнилось стихотворение Некрасова, то, которое про парадный подъезд, где одержимый холопским недугом целый город с каким-то испугом подъезжает к заветным дверям. Народа здесь толпится реально много. Но мы, всех раздвинув, прошли без очереди. Даже при том, что я не в самых своих дорогих одеждах, никто не пикнул вслед, дескать, вас здесь не стояло. Дворяне есть дворяне, особенно когда их, то бишь нас, сопровождают грозные вооруженные бойцы. Попробуй тут скажи что-нибудь против. В отличие от банковского клерка, чиновник ратуши знал, кто явился к нему для оформления документов, и принялся буквально сочиться патокой, весь какой-то липкий. Фу, таким быть. Надо отдать должное, оформил он все быстро и без лишней суеты. «Ты его подмазал, что ли?» — поинтересовался я у Роффа уже на крыльце. «Зачем?» — хохотнул он. «Когда Гудвин услышал ваше имя и титул, то даже не осмелился намекнуть на мзду. Хотя так-то тут могут и до сотой части суммы сделки содрать. Только кто же решился бы вам про такое намекнуть? Согласен. Кивнул и попрощался с ним, не став еще раз напоминать ему об обещании найти Алисин кошель. В кондитерской совсем мало народа, хотя она считается лучшей в Рансбуре. И так недешевая в прежний наш приезд, она поразила меня сегодняшними ценами. Ну ладно, на треть, даже наполовину выросли бы. Но не в два же с лишним раза. Надо будет пройтись по рынкам и лавкам, лично оценить, насколько все сейчас в королевстве плохо. Тут в тему поговорка «что русскому хорошо, то немцу смерть», если вспомнить, что и у меня, как у готлинского настоятеля, и у моего рода продовольствия припасено очень много. Нам данная ситуация очень и очень выгодна. За поеданием медовых сладостей и сдобы провели почти час. Я в конце стал опасаться, что девчонок придется грузить на лошадей вьюками. Но нет, хоть и с трудом, а все же справились своими силами, что одна, что другая. Перед воротами моего теперь уже по-настоящему особняка увидели карету, кажется, знакомую. Не могу сразу вспомнить, где раньше ее видел. «У меня гости?» «Ну да, не просто так же повозка наполовину перегородила и без того неширокую улицу. Карету сопровождала четверка дружинников, при виде которых мои парни сразу же подобрались, а Эрик с Ником моментально выехали вперед меня. Только предосторожность излишняя. Я уже вспомнил, где видел и эту карету, и эти цвета сюрко у воинов». «Баронесса Гоф пожаловала. Кажется, Сесилия». «Да, верно, Сесилия». И вот она выскочила из кареты, а в салоне увидел безучастно смотрящего перед собой крупного парня. Хотя, если я прав, то он не смотрит, потому что слепой. Наследник баронессы и мой предполагаемый пациент. «Я же сказал им позже приезжать». «Ага», — сказал, а вот тетка сообразила ковать железо, пока горячо. «Понятно». «Нет, теперь мое исцеление только для своих и нужных людей». «Баронесса», — изобразил я радушие, лицемер несчастный, — «рад тебя видеть». Глава четвертая. Есть такое желание проверить, как моя великая целительская магия сработает на врожденных дефектах организма, тех, что на генном уровне. По идее, не должна. Это как с изменением внешности. На день-два, неделю максимум что-то исправляется, а потом возвращается на круги своя к тому, что дадено природой. И все же попробовать бы хотелось. Только не в этот раз. Баронет Николай Гоф, крепкий, плечистый, словно занимался много лет греко-римской борьбой, что тот Александр Карелин, 19-летний парень, начал терять зрение после перенесенной в детстве болезни, от которой умерла треть населения баронства и окрестных земель. Он вот выжил, но ослеп. Не полностью, чтобы прямо совсем ничего не видеть, но сильно. Только день от ночи отличал, да смутные тени перед глазами различал. Баронесса Сесилия не раз и не два возила наследника к разным целителям. Однажды через дальнюю родню смогла добраться даже до какого-то верцийского лорда, с которым расплатилась не только деньгами и древним родовым перстнем, а и честью родной племянницы. Но помогло лишь на полтора года. Николай и этому был рад. Жаль, радость продлилась недолго. Помочь баронету могло бы плетение с использованием темной до синевы зеленой нити, а целителей с такими возможностями ни в Кранце, ни в соседних странах не имелось. До недавнего времени. Кстати, та племянница и сама была не прочь возлечь на ложе с лордом, надеясь понести от него сильно одаренного ребенка. Да только верцийский аристократ, аж целый заместитель главы сейма республики оказался не из тех, кто любит плодить бастардов. Девушкой попользовался, но семенем не поделился. Дрянь хитрая. Поматросил, как говорится, и бросил. Если знать, поражение конкретно какого органа вызвало у баронета столь неприятную травму, можно было бы обойтись одним из тех упрощенных плетений, которых у меня уже целая коллекция. Четыре из них используют энергожгуты темно-зеленого оттенка. Наверняка бы помогло. Да только диагност из меня никакой. Жаль, не заканчивал в прошлой жизни медицинского института, терапевтического факультета. Вот бы здесь развернулся. Что ж, придется опять лупить топором там, где вполне мог обойтись ножовкой или даже пилкой. А значит, еще три часа из жизни потрачу не на удовольствие или полезные дела. А ведь скоро Берта должна из университета вернуться, и Фриц с Тимохой к вечеру подтянутся, сам им встречу назначил. «Сейчас попрошу меня не отвлекать, баронесса», — сказал я гостье. В гостиной, временно превращенной мною в операционную, все готово для работы. Осталось только заткнуть фонтан слов Сесилии. Ее понять можно, волнуется тетка, хотя настроение приподнятое. Еще бы! Вот так, считай, совсем случайно и ни за что, получить для сына услуги прославленного целителя. «Конечно, я не буду вам мешать, ваше преподобие», ответила она и тут же, мне кажется, перестала дышать. Сынок ее все время молчит. Сидит рядом с мамашей, будто двоечник, пришедший с нею в кабинет директора школы. Может, баронет ко всему еще и не мой? Да нет, здоровался же. А то я б до кучи и речь ему вернул. Что-то слишком часто самовосхвалением стал заниматься. В мыслях. Все никак не привыкну до сих пор к волшебству, творимому мною. Солнечный свет заливал комнату сквозь оконца, и при нем плести заклинания много проще, чем пользуясь амулетом или алхимическими факелами. Свечи и лампы вообще отстой, легко спутать оттенки. Впрочем, я их уже много помню по памяти, так что достаточно определиться с формой фигур. Половина работы осталась позади, когда услышал голосок Берты. Прибыла из университета. Комната у нее готова. Покормить — покормят. Надо не откладывать, съездить завтра же на рынок и купить или нанять ей служанку. Пусть у нее своя будет. И Эльзе сказать, чтобы привела ту, вдовую тетку. Лучше не самому с ней разговаривать, а вместе с Бертой. А то вдруг мне понравится, а девчонки моей нет. Предпоследний этап самый сложный. Как раз надо ту самую темно-зеленую нить отделить от ядра почти полностью. Ага, вспомнилась новогодняя песенка про елочку. И свернуть фигуру, как еще не разрезанная лента из четырех сарделек, а потом эту конструкцию уложить вокруг верхнего, фиолетового, некроманского, цвета остроугольного ромба. Конечно же, справился, не впервой. Затем завершающий штрих светло-голубым. И вуаля! Готово. «Баронет», предупреждаю пациента, согнувшегося крючком на диване. Вот что за привычка сутулиться, никогда не понимал. Увы, Юлиану мне так и не удалось от нее отучить. Пока я на нее смотрю, держит спину прямо. Стоит отвернуться, и опять знак вопроса спиной изображает. Ладно, все равно она лучшая. Кузина, в смысле. Николай успел собраться, выпрямился, потому обрушившийся на него поток удовольствия воспринял без вздоха сладострастия. Был у меня один боец после сражения у Тризненского озера, который штаны спереди перепачкал. Ну, сейчас, кажется, обошлось. Баронет Гофф лишь закрыл глаза ладонями на полминуты, а распахнув их, широко улыбнулся. «Я вижу! Матушка, я все вижу!» — громко произнес. «Милорд, спасибо!» Так и хочется сказать, что одним спасибо не отделаешься, да только не знаю, что с них можно взять. Пожалуй, что ничего. Нет, какие-то подарки я там видел, они мне в сундуке привезли. С деньгами же у гофов вовсе не густо. Это я понял по нормальной функциональной одежде баронета. Будь мои гости побогаче, в столицу Николай прибыл бы разодетым в разноцветные шелка. Не в седле ведь ехал, в карете. Гофы принялись обниматься. Их восторг мог быть больше, да мое исцеление для баронета не первое. Возвращали ему зрение 4 раза на периоды разной продолжительности. Вот и теперь им приходится лишь ждать и надеяться, как тот малыш ждал возвращения Карлсона, что на этот раз глаза исцелились навсегда. Ну, лично я в этом уверен. Описания под рисунками плетений еще не дали мне повода усомниться в их правдивости. Затем последовало традиционное выслушивание благодарностей, обещание всегда помочь, о чем бы ни попросил, и вручение подарков, надо сказать, весьма скромных. Из ценного лишь золотое блюдо, не исключено последнее из столь драгоценного металла. Не отказываюсь, я реально это заработал. «Даже больше. Скажи, баронесса, полковник Арсений Гоф, он тебе не родственник?» Спросил я про вергийского офицера, который командовал полком, воевавшим против меня. «Арсений?» — удивилась Сесилия. «Да, это мой двоюродный кузен. Но откуда вы его знаете? Он давно поступил на службу к Юлиану Третьему. Уж 20 лет как. Весточки иногда присылает. Недавно попал в опалу, даже от должности отстранили. Но друзья помогли. Вернулся в строй. Написал, что должны генерала дать. Он назначен командующим западным корпусом. Откуда вы-то, ваше преподобие, его знаете?» «Обитель мою хотел захватить», — спокойно пояснил я. «Нет, я не в обиде, понимаю, служба такая». Намеренно поставил баронессу в неудобное положение. «Пусть быстрее от меня сваливает, иначе так и будет здесь словословить до темноты, а судя по некоторым ее взглядам и жестам, готова и на ночь остаться. Ага, ей 51, но тетка выглядит очень неплохо. Кто-то, может, и повелся бы. Нет, баронесса, молод я для тебя». «Я ему напишу, милорд». Вскочила она, прижимая руки к груди. «Он извинится, обещаю. А если ему еще раз прикажут выступить против вас, он откажется. Мы с ним ведь с детства...» «Не нужно отказываться», — прервал я ее. «Лучше пусть предупредит меня через тебя, если в Вергии кто-нибудь что-то плохое задумает». Приглашать пациента и его матушку на поздний обед не стал. Не очень вежливо? Да и пес с ней, этой вежливостью. Они и так мне теперь должны. Зато проводил до самой кареты, предупредив по пути Берту, что сейчас зайду, вот с ней и посидим за столом. Возле ворот, помимо экипажа Сесилии, обнаружил остановившийся в этот момент паланкин. «Это что еще за все флаги в гости будут к нам?» «Ба, старый знакомый!» В прямом смысле старый. Сколько ему лет? 70 в прошлом году было. Ага. И такого пожилого человека прислали по мою душу. Быстро попрощался с гофами и учтиво поприветствовал с трудом вылезшего из носилок брата Сильвестра, секретаря Марка Праведника. Как-то же он меня нашел. Плохо. Получается, надолго скрыть мое прибытие в столицу не получилось. Интересно, кто меня сдал? Точно не прецептор. Его я попросил никому про меня не говорить. А виконт Николай, если пообещал, своего слова не нарушит. Уважаю. Скорее Филипп, не принц, главный инквизитор королевства. Вот кто информировал кардинала. Он меня видел в Рансбургской штаб-квартире ордена. Я заметил его удивленную физиономию в одном из окон. «Завтра утром?» — переспросил я. Попытался вспомнить, что у меня запланировано. А там целая телега с горкой. Да только есть приглашение, единственным оправданием для непринятия которых является смерть. Так что все дела с утра идут лесом. «Да, завтра», — строго подтвердил старик, глядя на меня, как Ленин на буржуазию. «И его высокопреосвященство сильно удивлен, что вы не соизволили известить его о своем пребывании в столице». Забегался, закрутился по делам ордена и не полагал, что кардиналу есть дело до какого-то аббата. Мало ли нас в Рансбург приезжает. Оправдание так себе, ну да за неимением лучшего сойдет. Конечно же, я буду к 6. Хорошо, буду к 7 часам. Можешь так и доложить его высокопреосвященству. А ну как завтра воспользуюсь моментом и задам кардиналу вопрос насчет всемогущества Создателя. Может ли наш Господь сотворить камень, настолько огромный и тяжелый, что сам окажется не в силах его поднять? Ага, спрошу, и тут же окажусь в еретиках. Опять глупые ехидности в голову лезут. Нет, не знаю, определяет ли бытие сознания, но юный организм точно как-то на голову влияет, иначе не подкидывал бы ненужного сарказма в серьезных вопросах. Отправил секретаря Марка Праведного во свояси и вернулся в дом. Девчонки уже накрыли нам с Бертой стол в большой гостиной, примыкающей к комнатам новой хозяйки. Кстати, надо бы узнать, можно ли оформлять недвижимость на совладение, чтобы мы оба с ней числились собственниками. Вроде никакой разницы, однако случись что со мной, особняк перейдет во владение рода. Наследников-то у меня нет, рано еще их иметь. А захочет ли Джей оставлять вассалу такую дорогую недвижимость или посчитает, что слишком сахарно, неизвестно. Надо будет и в самом деле оставить какие-то распоряжения на этот счет. Как у Булгакова в «Мастере и Маргарите» известная фраза о смерти человека и ее внезапности. Ух, чего это я опять о грустном? Миледи из новинок так и не разучилась при первых минутах встречи со мной наливаться красным, как та графиня Вишенка из сказки про Чиполлино. Или точнее, она более темная черешенка. Все же брюнетка, причем жгучая. Хотел эту сказку включить в свой первый сборник, да пока решил погодить. Слишком революционная и крамольная. Выставляет знать в плохом свете. Наверное, вообще не стану ее писать. «Ты опять решила ничего не есть?» — укорил я Берту. «Так и останешься похожей на скелет. Ну-ка давай, клади себе курочку, кашку, не стесняйся. Кухарка старалась, а ты ее обижаешь. Нарезки, может, поближе пододвинуть. Рассказывай теперь, что нового у тебя?» Вначале немного смущаясь, но по мере того, как видела, что я с интересом и доброжелательно ее слушаю, все более смело девчонка довольно подробно рассказала о своем изменившемся положении среди студентов. Ну, собственно, этого я и ожидал. Удивительнее было бы, окажись по-другому. Она еще не догадывается, что попала из огня да в полымя. Если вначале бывшую крепостную в лучшем случае игнорировали, в худшем пытались унижать и оскорблять, то теперь подруги милорда Степана Эллерского не дадут прохода, начнут докучать льстивой лицемерной дружбой и униженными просьбами. Тут к гадалке не ходи. Да уже началось. И не только со стороны одногруппников. Подтянулись и их родители. У Берты 2 приглашения в гости. И ректор с деканом вместо 2-го урока целый час продержали ее в кабинете для приема посетителей, выспрашивая, не нуждается ли миледи из новинок в чем-либо, какие у нее трудности в учебе и требуется ли какая-нибудь помощь от университета. «А я не знаю, что им говорить», — пожаловалась девушка. «Знаю, тебе не захочется с ними встречаться и выполнять их просьбы». «Не хочу», — подтвердил я и придвинул к себе очередное блюдо, что-то вроде рыбы в кляре, только обвалка без яиц, но тоже вкусно. Показал Берти пример и смотрел на нее строго, пока она со вздохом не взяла кусочек рыбки. «Но ты и не отвечай ничего. Улыбайся загадочно. Примерно так». Я показал, чем вызвал у девчонки хихиканье. Наконец-то. «Хотя мне рассказывай. Может, кому-нибудь и пойдем навстречу. Я же здесь долго буду. Что-то еще?» Уточнил, заметив, как она волнуется. «Да, еще». Она поерзала. «Оказывается, принцесса Хельга считала меня своей подругой. Я так-то с ней редко разговаривала, в основном книги ей только давала, которые ты присылал. Ну, где истории? Особенно ей про Алису понравилось. Вот теперь она на меня обиделась». «Ничего себе!» Я почувствовал засаду. «И в чем причина опалы?» «В том, что не сказала ей о твоем прибытии в Рансбург». «Так, я размышлял недолго. Правильно понимаю, что у тебя все-таки есть возможность вернуть ее расположение?» «Да, Степ», — она кивнула. «Я должна добиться вашей срочной встречи». «И всего-то?» Теперь уже я усмехнулся. «Никаких проблем. Я и сам собирался через пару дней явиться во дворец к дяде Андрею, вице-канцлеру. Заодно и принцессе засвидетельствую почтение». «Нет, Степ, она говорит, что срочно. И так, чтобы никто не знал о вашей встрече». «Интересно, как Хельга это себе представляет? Если не во дворце, то ей надо будет его покинуть. Одну ее никто не отпустит. Она там под прицелом множества пар глаз. Или я чего-то не знаю?» «Да нет, особо королевских кровей не иголка в стоге сена. Ее все видят. При выезде обязателен эскорт гвардейцев, а значит, и Эдгару доложат, братцу ее дорогому». «Мне ее выкрасть?» Я не сдержал иронии. «Не знаю». Берта шутки не поняла. «Она говорит, чтобы ты придумал, как это сделать, и не затягивал со встречей». «Вот это я понимаю. Постановка задачи. Ей нужно, а я проявляй таланты. Похвально, чего? Ладно, принцессе ведь не откажешь. Придется действительно что-то придумывать. Видать, Хельгу очень сильно припекло, раз торопится. А ведь стань она женой Гарри, своего кузена, ей в случае успеха заговора Филиппа однозначно когда-нибудь придется стать королевой Кранца. И чего ей не нравится? Или вариант со Степом Неллерским в качестве принца-консорта Хельге более мил? Одно дело быть супругой правителя, а другое — самой править. Может, я ей просто нравлюсь? Такой вариант не исключен. Помню, как она стала на меня смотреть после наших бесед. Ох, язык мой, враг мой. Вдруг и в самом деле влюбилась. Любви ведь не только все возрасты покорны, но и сословия, включая коронованных особ. Хорошо. Решение пришло в голову внезапно. «Скажешь принцессе, чтобы завтра, во второй половине дня, как только ты прибудешь из университета, вместе с тобой отправилась в главный храм помолиться». «У нас во дворце своя церковь имеется». «Знаю, но там служит не мой дядя. Твой, считай, новый родственник, прилад Курт. Так что собирайтесь туда. Там дядя нам устроит встречу наедине». «Совсем же без фрейлин ее не отпустят. Вот ты и составишь компанию». «Я служу королеве матери». «Это уж принцессы забота, что королеве Матильде сказать. Придумает что-нибудь. В конце концов, вы же с Хельгой подруги, раз она так говорит». «Она... Хельга тебе нравится?» Опять налилась кумачом Берта. Ох, мне еще ревности девчачьей не хватало. Дожил, черт. Надо будет как-нибудь проанализировать, что со мной происходит. И не на ходу подумать, а удалиться ото всех, недоступное мне удовольствие, и серьезно поразмыслить. Берта, ты должна сердцем видеть, кто мне на самом деле нравится. Ободряюще улыбнулся я. Ты же женщина, хоть пока и не совсем взрослая. И потом, кому я письма пишу и книжки шлю? Кстати, насчет книжек. Не покажешь мне, что вы там сейчас изучаете у себя в университете? Рано вынашивать планы насчет подруги на жизнь. Берта мне нравится больше, чем кто-либо другой. Только, во-первых, не факт, что с меня снимут сутану, а заставлять понравившуюся девушку оставаться одинокой или делать сожительницей категорически не хочу. А во-вторых, аристократы в вопросах брака, что те рабы или крепостные, с кем скажут пойти под венец, с тем и пойдешь. С недоумением и расстроенными чувствами перед отъездом из Неллера узнал, что, оказывается, моя женитьба на Анне Миорской, дочери виргийского герцога, отложена пока, но не отменена. Гадство. Что-то же еще плохое на этот счет слышал. Ах, да! Она же обладает дурным нравом. Граф Тибаласский по пьянке со смехом рассказал на Перу, когда чествовали Андре с Юлианой. Анна во время охоты, переодевшись в парня и подкупив пару гвардейцев, сбежала от родителей и поймали ее лишь возле самой границы с Ладунзой. Хотела стать морским офицером. С ее источником, где в основном синие и голубые оттенки воды и воздуха, ее бы на любой флот взяли, если, конечно, не испугались бы проблем с герцогом, ее отцом. Лучше бы не поймали. И у нее мечта осуществилась, и дамоклов меч над милордом Степпом Неллерским исчез. Вот это мы должны до завтра выучить и будем в лаборатории варить. Зелье для удаления памяти? Я посмотрел в описание алхимического отвара. Реально, что ли? Прошедшие 2 дня человек не вспомнит? Если не напоить этим отваром. Берта перелистнула страницу и ткнула пальчиком в следующий рецепт. То да, это мы на следующей неделе станем смешивать и напитывать энергией. Видишь, тут важна сама магия, а не оттенки. Любым цветом можно насыщать. Удобно же. Ага, согласился я. Надо самому углубленно изучить алхимию. Она прекрасна и опасна. Нужно понимать, чего ожидать от возможных препаратов. А то ведь и защитный амулет по определению ядов не поможет. И снятие пробы Юлькой. Некоторые опасные субстанции не воспринимаются артефактами как отрава, а вред могут причинить похлеще. Оставил Берту готовиться к занятиям и отправился к себе. Пока не появились мои гавроши, Фриц с Тимохой, займусь магией. Интересно, вызов к кардиналу и настоятельная просьба Хельги о встрече как-то связаны? С матримониальными планами кардинала насчет меня вроде покончено. Мария, еще когда она являлась главой нашего рода, недвусмысленно дала понять Марку Праведному, что Саворским не видать милорда Степпа Неллерского как своих ушей, или его высокопреосвященство из тех, кого в дверь гонишь, они в окно залезают. Ладно, чего гадать. Съездим, послушаем. И его, и Хельгу. Глава 5. Раз уж мои грязные и оборванные разведчики так хорошо себя проявили при поиске и слежке за семьей Гиверских, не стал я делить им задачу на этапы, а сразу поручил выяснить все о виконте Сергии Аланском и графе Октавии Зенотском, имперском посланнике. До отдельных резиденций послов тех или иных государств в Паргее еще не додумались, поэтому в их качестве использовалось обычное жилье, которое для себя снимали или покупали представители других государей. Это могли быть как дворцы или особняки, так и просто квартиры в доходных домах, а иногда и помещения в гостевых зданиях королевской резиденции. Впрочем, сенатор вряд ли поселился где-нибудь в клетушке, так что Фриц с Тимохой найдут его быстро. Конечно, полагаться лишь на сведения беспризорников я не собираюсь. После проведу разведку лично и с помощью людей Эрика. Лейтенант Ром уже в курсе моих планов. Молодец, что не начал меня отговаривать. Понимает все и поддерживает, хотя пока и отмалчивается. Он ожидает меня на улице перед дворцом кардинала. В ворота мой эскорт не пропустили, и мне пришлось к подъезду идти пешком по мощеной дорожке в сопровождении капрала личной гвардии кардинала. Но я не стал по этому поводу устраивать скандал. Сюда и особы по статусу повыше меня проходят также. Вернулся, правда, с большим почетом. Сам секретарь Марка Праведного довел меня до наружного поста. «Что-то не так, милорд?» — спросил Эрик, видя выражение моего лица. «Все не так, мой друг», — отмахнулся я и взобрался в седло. «Ладно, ничего плохого не случилось. Немного нервы мне попортил. Едем сначала к Ригеру, потом только в храм». Испортивший мне настроение визит завершился намного раньше, чем я думал, так что до встречи с принцессой еще более 2 часов. Почему бы не провести их в приятной компании? Надеюсь, общение с опекуном и его красавицей женой улучшит мое самочувствие. Да, не ожидал я, что его высокопреосвященство вцепится в меня как клещ. Начиналось все хорошо. Отставив в сторону множество посетителей, дожидавшихся с ним аудиенции в огромной приемной, встретил меня на пороге кабинета. Я даже немного потерялся во времени и пространстве от такой чести. Он обнял, лично проводил к креслу рядом со своим и принялся выспрашивать об устроенном на меня покушении имперскими зелотами. Попытался выяснить, каким образом удалось планируемое нападение предотвратить? Ведь наемные убийцы Флавия Неустрашимого пользуются грозной славой и авторитетом. Я все заслуги в моей защите отдал виконту Генриху и в целом нашей неллерской службе тайного сыска. Мне не жалко. И, разумеется, ни слова не произнес о своих людях здесь, в Рансбуре, и конкретно о Люсильде, в королевском дворце. Протоколы допросов кардинал не только прочитал лично, но и действительно написал гневное письмо в священный синод и самому наместнику. И далее начиналось самое неприятное для моей персоны и всего нашего рода. Теперь его святейшество, и так хорошо расположенный к Марку Праведному, оказался перед ним в долгу. Вопрос о снятии с меня сана может быть решен без всякого на то согласия или просьб со стороны герцога Джея Неллерского. Главное, кардинал уже готовит соответствующее обращение к наместнику Создателя, ссылаясь на критическое положение дел в королевстве. Наш Эдгар не самый глупый король в истории Кранса, да и по сравнению с некоторыми другими соседями тоже. Как теперь понимаю, вовсе наоборот. Он умен и достаточно хитер. Вот только все, чего этот козел достигает умом и хитростью, он сам же и разрушает своими вспыльчивостью, скверным характером, подлостью и неблагодарностью. Эдгар лишился поддержки не только простонародья, являющегося своего рода навозом, из которого произрастает древо солдатских, унтер-офицерских и частично офицерских кадров армии, платящих налоги и сборы, но и потерял уважение некогда радовавшегося его коронации дворянства. Его высокопреосвященство абсолютно убежден, что по мере приближения армии мятежного принца к Рансбуру силы того будут нарастать, а Эдгара — таять. Только вызвано это будет отнюдь не всеобщей любовью подданных и саворских вассалов к королевскому дяде. Филиппа до сих пор помнят в столице как крайне неприятную личность. Просто некоторые детали уже позабылись. Короче говоря, мятежного принца рассматривают лишь как меньшее из зол, и если подданным дать третий вариант, взявшую себе в консорты могучего мага Степа Неллерского принцессу Хельгу, то мигом образуется третья партия, которая по своей силе, если и не сможет перевесить две другие вместе, то станет гораздо крупнее, чем каждая из них по отдельности. В своих возможностях как добиться снятия с меня церковного сана, так и запретить кузенам Гарри и Хельги вступить в брак, его высокопреосвященство не сомневался. О том, что наш род уже принял решение поддержать Филиппа, я кардиналу не сказал ни слова, но тот и так был в курсе. Я понял из контекста, напрямую об этом Марк не говорил. Только выбор Неллеров он почему-то считает неокончательным. Вот и предложил мне подумать, сообщить Джею и Марии и постараться их убедить в предпочтительности предлагаемого Святой Церковью варианта. Черт, как мне это начинает уже надоедать. Ведь перенесся в новый мир не просто так, а в высший слой его населения. Стал аристократом, сильнейшим магом. Пользуюсь поддержкой могущественного рода, денег, как у дурака Махорки, а будет еще больше, ум свой, не знаю уж куда девать, авторитет, что у того Путина, живи и радуйся. Но нет, ничего просто так не дается. За сутану и жезл не держусь, однако с ними, точнее с готлинской обителью, у меня планов громадье. Осуществить их хочу не ради славы и богатства, а потому, что мне самому это банально интересно. Даже азарт есть. Поймал, как говорится, кураж. И что, все теперь в сторону и начинай по новой? А где? Консортам вообще какие-нибудь имения положены? По идее, да. Только опять зависеть от чьей-то милости, пусть даже и от супруги. Выделит она или не выделит, и где именно выделит владение? Став епископом, я хоть могу сам себе преемника в монастырь найти. Пусть обитель принадлежит ордену молящихся, но тут я всегда смогу договориться, чтобы иметь общий интерес. А лишившись сана, придется все начинать сначала и в другом месте. На успех принца Филиппа мне наплевать. Пусть даже моя семья уверена, что сумеет убедить или заставить нового монарха выполнять свои обещания перед нами. И все же мы ведь уже вписались в поддержку мятежа, и не одни, а с другими дружескими родами. И как себе его высокопреосвященство представляет, что славный род Неллеров без всякого повода предаст не только претендентов, а и союзников. Ладно, по-любому нужно сообщить семье подробно о состоявшейся сейчас беседе. Жаль, тут почты нет, и шифрованию посланий я так никого из своих близких и не научил. Пытался найти какое-нибудь магическое плетение для общения на расстоянии, да так ничего и не получилось. Никто о подобном даже не слышал. Придется действовать принятым в средневековье образом. «Ник!» — позвал я штаб капрала. Мы как раз остановились у поворота на улицу, где расположена лавка Ригера и Эльзы, чтобы пропустить выезжающий навстречу фургон, груженный тюками с непонятным содержимым. Здесь не разъехаться. «Дуй в Михайловский замок, скажи капитану Монскому, пусть отберет пятерых парней, самых ловких наездников, и подготовит их к быстрой скачке в Неллер. Письмо надо срочно отвезти. Готовность к завтрашнему открытию ворот, чтобы были уже у северных». Вот еще одна задача на вечер нарисовалась. И что мне брату и мачехе написать в плане своих мыслей и желаний? Да ничего. Просто передам, что тот телефон, слова его высокопреосвященства. Пусть главы нашего рода сами думают. Хотя и так знаю их решение. У Ригера с Эльзой застал миледи Алису в прекрасном расположении духа. Ей вернули кошель, да еще и наполнили его много большим количеством монет. Принес какой-то весьма привлекательный парень. Сказал, дескать, поймали воришку, убили, утопили в городском рву. А деньги? Вот они. Наверное, преступник в ее мешочек и свои монеты добавил. Мой лейтенант Мак, девушка давно взрослая, в сказки не сильно верит, но преподнесенную историю приняла с благосклонностью. Я ведь не врал Роффу насчет кошелька. Он действительно, миледи Паттер, был дорог как память, дороже содержавшихся в нем денег. А мой бандюган-то хорош. Понятно, дурак не смог бы стать ночным королем столицы. Ну, одним из. Сообразил прислать к моему лейтенанту-целительнице не самого воришку и не какого-нибудь быка, а привлекательного молодого человека. Алиса даже немного покраснела, когда про того рассказывала. Было у нее что-нибудь с ним или нет? Ох, я уже как та бабка, тянусь к сплетням. Какая разница? Она молодая женщина, свободная. Дорожный приятель Карл ее бросил, смотавшись к своей Джессике. Так что она в полном праве развлекаться, как хочет. Особенно с учетом того, что и про обязанности в моей маршевой роте не забывает. Исцеляет получивших травмы или приболевших парней. «Я помогла только тем, кто на тренировках травмы получил», уточнила миледи Паттер. «Там еще четверо с разбитыми рожами были, в трактире что-то с наемниками не поделили. Ладно бы победили в драке, так их отмутузили и выкинули с крыльца, еле доковыляли до Михайловского». «И правильно, поддержал я ее решение. Так урок лучше дойдет». «Мужчины здесь часто устраивают потасовки». Запрещать своим ребятам спускать пар не собираюсь, только и отвечают пусть сами за себя. Уверен, милорд Монский их сегодня еще и удвоенными нагрузками на тренировке обеспечит. И муштру в строю никто не отменял. Опозорили, понимаешь, имя славного воинства аббата Готлинского. Впрочем, может, и зря так про парней думаю. Вдруг там противников в разы больше было? Ну, тогда надо понимать толк в политике и иметь дар предчувствия. Не задирать тех, кто тебе может морду расквасить или научиться сглаживать спорные моменты. Честно, я тут не учитель. Помню, по молодости сам в неприятные истории влипал. Судьба. Эльза после ухода Магини провела мне экскурсию по их с Ригером лавке. Да какой к чертям лавке? По магазину. Пусть тот скорее смахивает на сельпо, где ткани соседствуют с медом и воском, а кухонная утварь с крупами. Не прямо рядом на полках лежат, но в одном общем торговом зале. «Тетушка, люблю вот так неформально обращаться с воспитателями настоящего степа. Вижу, как им нравится, и самому становится приятно. А где наши-то товары?» «Смотрю здесь-то, чем вы на оптовых складах затариваетесь». «Так говорила же, разлетается все сразу же в первые дни после привоза». Улыбаясь, зарделась почтенная торговка. «Ждем через 2 недели очередной караван». «Вряд ли эта черепаха успеет за такой срок доползти», — поправил я. «Я выезжал, брат Георг только начал грузить повозки». 3 недели, не раньше. А где 2 мешка сахара, которые я позавчера Ригеру отдал? До полудня следующего дня и ушло все. Засмеялась она. Причем цену тройную взяла. Да, милорд, тройную. Тут помимо общего подорожания продуктов наложилось и сокращение поставок из Юстиниана. Там же война, говорят, как раз в тех краях, где тростник и выращивают. Это чего еще все спрашивают, почему наш сахар серый, а не желтый? Так что мне его хной красить, что ли? Уточнил я с иронией. И так покупают же. Конечно, кивнула Эльза. Он чуть ли не слаще имперского. Просто людям любопытно. Можно им как-то пояснить, что сахар ваш? Нет, отказался я от очередной порции славы.